Глава 5. Старая канава закончилась через сотню метров. Далее след повернул вниз. Его легко можно было проследить по нарушенному покрову лишайника, а кроме того, враг шел напролом, даже не пытаясь обойти снежные пятна. Лина не боялась потерять его из виду. Девушка отчетливо ощущала присутствие противника и могла примерно определить направление его перемещения. Слабые способности не позволяли ей сделать это более точно и достоверно определить расстояние, но это было все же лучше, чем ничего. В момент своей активации противник поневоле обрушил на оперативную группу мощнейший энергетический импульс. Тренированный мозг практикантки тщательно запомнил уникальные параметры ментального излучения врага. Теперь она ни с кем его не перепутает. Самое главное сейчас – не дать ему оторваться, не позволить слишком далеко уйти, выйдя за пределы сферы восприятия. Лина довольно сильно устала, но у нее имелся немалый запас прочности, она легко сможет вести погоню до самого вечера. Потом ей потребуется небольшой отдых, без него она быстро потеряет последние силы и не сможет продолжать преследование. Под ногами угрожающе шевелились неустойчивые угловатые камни. Приходилось постоянно держаться на чеку. Малейшая оплошность, и можно серьезно повредить ногу. Противник совершенно не думал о выборе удобных путей. Свернув в конце канавы, он больше не делал резких изменений маршрута. Прикинув, что при подобном курсе ей придется идти по открытой осыпи около 2 километров, Лина аккуратно присела на колено. Подняла карабин и в мощный оптический прицел принялась осматривать предстоящий путь. Все было чисто. Враг уже успел скрыться в густых зарослях кедрового стланника, зеленеющих ниже по склону. Но не исключено, что он попросту спрятался среди камней, поджидая в засаде настойчивую преследовательницу. Держа карабин наготове, Лина продолжила путь. Поглядывая по сторонам, она хмурилась все сильнее и сильнее. Ей не нравились темные тучи, надвигающиеся с юго-востока. Будет очень неприятно попасть под грозу. Настороженно скользя среди камней, девушка быстро достигла зарослей стланника. Тут ее путь резко замедлился. Корявые стволы стояли сплошной стеной, через них приходилось перелазить или протискиваться в узкие проходы. Здорово мешал рюкзак, норовя зацепиться за каждую ветку. Кошмарный путь занял почти 1/4 часа. Пропитавшись густым кедровым запахом, Лина вышла на полосу редколесья. Здесь кусты стланника перемежались с тощими сосенками и лиственницами. Идти стало гораздо удобнее. Только изредка под ноги попадали отдельные камни, или приходилось обходить густые заросли. Впереди пронзительно свистнул бурундук. Девушка замерла. Она прекрасно знала, что этот забавный зверек просто так шуметь не будет. Его что-то испугало, и он передает сигнал опасности своим собратьям. Правда, встревожить его может все что угодно – человек, медведь, неожиданно упавшая ветка или промчавшийся мимо шалый заяц. Но нельзя исключать, что он реагирует на затаившегося врага. Впереди отчетливо треснула ветка. Лина присела на колено, крепко прижала карабин к плечу. Указательный палец слился со спусковым крючком, выбрав его свободный ход. Одно крошечное движение, и тяжелая, бешено раскрученная пуля покинет ствол. Оболочка из крепчайшего танталового сплава скрывает маленький заряд невероятно мощной взрывчатки, щедро перемешанный с тонкодисперсным серебром. Микроскопический детонатор мгновенно срабатывает от любого удара. Мощь этого несерьезного на вид миниатюрного снаряда впечатляла. Пуля легко могла разорвать пополам взрослого мужчину, щедро напитав обрывки его тела серебряной пыльцой. При желании практикантка могла легко проделать просеку в лесу, без затруднений посшибав несколько деревьев. Однако не стоит забывать, что даже после попадания подобной пули, выпущенной из пулемета Чалова, враг легко ушел, почти не теряя при этом своей маслянистой крови. Подозрительный шум приближался. Девушка припала к прицельной планке, игнорируя высоко поставленный оптический прицел. В этих зарослях он был почти бесполезен. Дрогнули пушистые хвойные ветви. между деревьев величаво прошествовал огромный лось. Лина едва удержалась от облегченного вздоха. Подождав, пока зверь отойдет подальше, она вытащила свой великолепный, острейший нож, подошла к небольшой стройной лиственнице, быстро обрезала темный верхний слой коры, обнажив красноватую, заметную издалека пористую сердцевину. В одном месте сделала небольшой продолговатый затес до светлой древесины, кончиком клинка нанесла на нем первую букву своего имени. Сделав метку для поисковиков, продолжила путь. Враг по-прежнему не выбирал для себя легких путей. Девушке пришлось не раз пробираться среди густых зарослей стланника и труднопроходимых буреломов. Ее тщательно лелеемый костюм покрыли темные пятна хвойной смолы. Плевать. Сейчас не время заботиться о своей красоте. Через несколько часов кошмарного пути впереди, наконец, засветлел широкий просвет. Лина выбралась к старательской разработке. Золотодобытчики постарались здесь на славу. Они тщательно перемыли много тысяч кубометров наносной породы, бережно высвобождая желтые драгоценные крупицы. Вдоль русла ручья протянулась широкая полоса чистого, хорошо промытого грунта. Старатели ушли очень давно. В сухих отстойниках, заполненных илом, весело зеленел кустарник. Верба густо облепила все влажные места, пышно разрастаясь на мертвом песке. Возле ручейка, пробившего себе путь среди рукотворных наносов, Лина увидела четкий след врага. Влажная песчаная проплешина сработала ничем не хуже криминалистической лаборатории. Отпечаток вышел славный. Девушка присела рядом, внимательно осмотрела отпечаток. Стопа противника была очень длинной и неестественно вывернутой на манер бумеранга. Пальцев видно не было, но впереди в грунт глубоко встрял толстый коготь. Померив его своей ладонью, девушка потрясенно охнула. Он был в длину не менее 15 сантиметров. Придавив рядом свою ногу, Лина сравнила глубину следов и поняла – противник тяжелее ее раза в 4, если не больше. Новость была довольно неутешительной. По форме стопы нельзя было классифицировать разновидность врага. Таких следов Лина не видела еще ни в одном справочнике. Она не удивилась этому. Великая бездна любит преподносить неожиданные сюрпризы. Оставалось надеяться, что массивный противник не может двигаться слишком быстро. Срезав длинную ветку ивника, Лина вставила в ее расщеп лист от блокнота, воткнула палку рядом со следом врага. Этот знак заметят издали. Она не сомневалась, что поисковые работы начнутся уже через несколько часов. Ее вера в мощь Ордена была безграничной. Самое позднее, к завтрашнему вечеру она встретится с бойцами спецотряда. Те легко расправятся с незваным гостем. А ее обязательно замучают написанием отчетов о происшествии. Девушка пошла дальше, с радостью осознав, что враг все же подкорректировал свой курс. Идет прямо по разработке. Хотя ноги часто увязали в песке и мелком щебне, идти здесь было намного легче, чем по густой тайге. С каждой минутой становилось темнее. Солнце давно зашло, но сумрак в этих краях сгущался до полуночи, а затем потихоньку начинал рассеиваться. Высокие широты имели все же некоторые преимущества. Настоящие ночи начнутся здесь не ранее, чем через месяц, а пока темнота может наступить только при ненастной погоде. К сожалению, погода ухудшалась буквально на глазах. За спиной басовито погромыхивало, порывы ветра все чаще приносили свежий запах грозы. Лина прекрасно понимала, что надо поспешить, найти подходящее укрытие. Не хотелось бы вымокнуть до нитки. Девушка не являлась фанатичной сторонницей закалки организма. Регулярные обливания холодной водой, практикуемые в монастыре, не вызывали у нее ничего, кроме огромного отвращения. Когда практикантка заметила подходящее укрытие, начали срываться первые капли. Возле высокой кучи крупных гладких валунов стояла перекошенная передвижная будка, установленная на металлических санях. Рядом ржавели толстые трубы, в небо смотрел короткий ствол гидравлической пушки. Судя по всему, в этом сооружении раньше укрывались промывальщики золотоносного песка. Прошло уже немало лет, но миниатюрный домик был сбит крепко, все еще держался. Лина осторожно отогнула перекошенную дверь, держащуюся на одной петле, посветила крошечным фонариком. Обстановка внутри была довольно незамысловатая. Два топчана, стол между ними, железная печурка в углу. Внимательно осмотрев крышу, девушка поняла, что она, хоть и прохудилась, дает неплохую защиту от непогоды. Торопливо выскочив наружу, практикантка быстро срезала несколько длинных веток вербы, поспешно вернулась назад. Вовремя. По крыше немедленно застучали крупные капли. Лина из веток и проволоки, найденной возле печки, быстро соорудила каркас над топчаном, накрыла его двумя полиэтиленовыми плащами. Закрыв дверь, крепко привязала ее к косяку. Теперь враг не сможет подобраться к своей преследовательнице незамеченным. Впрочем, помня длину его когтей, она сомневалась, что ветхие дощатые стены надолго его задержат, и карабин держала наготове. Лина сняла камуфляж, разложила его на топчане, сверху расстелила спальный мешок, быстро скользнула в его теплое пуховое нутро, стараясь не вспоминать о чалом, гревшемся в нем последним еще в самолете. Под рукой положила карабин, пистолеты повесила на гвозди, вбитые в изголовье на стене. Достала начатую коробку с суточным рационом, без аппетита прожевала сухой безвкусный концентрат, закусывая твердой галетой. Девушка усмехнулась, невольно вспомнив, как еще позавчера ужинала в настоящем кафе. Жаль, что подобные блюда не входят в меню поисковых групп. Запив трапезу водой из фляги, она нахмурилась. Жидкости оставалось совсем немного. За время поиска опергруппа израсходовала свои запасы, пополнять их наверху было невозможно. Рядом с хижиной протекал искалеченный ручей, но где-то Лина слышала, что старатели при своих работах часто применяли ядовитую ртуть и боялась из него пить. Скорее всего, подобные страхи беспочвенны, но она твердо решила, что попробует эту воду, только умирая от жажды. Застегнув мешок, девушка уснула почти мгновенно. Ее не беспокоил жестокий неровный топчан и не мешал ужасающий грохот грозы. Ничуть не тревожил и барабанный стук по крыше. Прохудившийся рубероид не выдержал напора стихии. По пленке плащей потянулись водные струйки. Но Лина устроилась надежно. Ни она, ни ее вещи не пострадают от влаги. Сильная гроза не сможет бушевать слишком долго. Через несколько часов практикантка вновь продолжит преследование.